Завинтив входной люк, лось сел против Гусева. Летим, Алексей Иванович. Пускайте. Лось взялся за рычажок реостата и слегка повернул его. Внимание! Мотор! Achtung, Achtung, verehrte Hörerinnen und Hörer, eben sind zwei Russen. Here's the latest news item from Russia. From Russia it is announced. Les Russes entreprennent un voyage dans la planète Mars. L'ingénieur Loss, Gusev, Mars. Les Russes entreprennent un voyage dans la planète Mars. Loss, Gusev, Mars. Leading political figures in the USA consider Loss test to be monstrous experiments. L'ingénieur Loss, a well-known scientist and professor, entitled The Russians' Flight to Mars. Задрожала земля. Черный аппарат оторвался от площадки и повис в воздухе, как ракета взвился над толпой, ширкнув огненной полосой в багровом тусклом зареве туч. Аппарат мчался по касательной против вращения Земли. Преодолевая слабость и начинающееся головокружение, лось сквозь глазок глядел на уходящую Землю. Гусев прильнул к другому глазку. Земля расстилалась огромной, без краев выгнутой чашей, голубовато-серой. Кое-где, точно острова, на ней лежали гряды облаков. Это был Атлантический океан. Понемногу чаша суживалась, уходила вниз. Правый край ее начал светиться, как серебро, на другой находила тень. И вот чаша уже казалась шаром, улетающим в бездну. «Прощай, матушка! Боже-то на тебе!» Гусев поднялся, но вдруг зашатался, повалился на подушку, рванул ворот. «Помираю! Мстислав Сергеевич, мочи нет!» «Держись, держись, брат!» Лось чувствовал, сердце бьется чаще, чаще, уже не бьется, трепещет мучительно, бьет кровь в виски, темнеет свет. Он пополз к счетчику. Стрелка стремительно поднималась, отмечая невероятную быстроту. Кончился слой воздуха. Уменьшилось притяжение. Аппарат с каждой минутой, набирая скорость, с сумасшедшей быстротой уносился в мировое ледяное пространство. «Прощайте! Все! Помирай!» Лось, ломая ногти, едва повернул рычажок реостата. Сердце стало. Лось очнулся первым. Грудь резала, голова кружилась, сердце шумело, как волчок. Мысли появлялись и исчезали, необычайные, быстрые, ясные. Движения были легки и точны. «Летим! Летим! Все идет хорошо! Аппарат покрывает около 500 верст в секунду. Светло. Алексей! Алексей Иванович! Алексей Иванович! Алексей Иванович, ну-ка, вздохните-ка поглубже! Вот еще вдохните, это едкая соль. Вот так, хорошо. Хорошо, а теперь давайте приподнимемся. Ну-ка, держитесь, ну. Лось сделал усилие приподнять его, но тело Гусева повисло, как пузырь с воздухом. Лось разжал руки. Гусев медленно опустился на пол, вытянул ноги по воздуху, поднял локти, сидел, как в воде. Озирался. О, Мстислав Сергеевич, а я не пьяный? Нет. Летим. Летим. Летим. Вот это да. Алексей Иванович, лезьте наблюдать верхние глазки. Есть. Есть наблюдать. Гусев встал, качнулся, примерился и полез по отвесной стене аппарата, как муха. У-у-у, темень, Мстислав Сергеевич. Ничего не видать. Так, продолжайте смотреть с той стороны, а я надеваю дымчатое стекло на окуляр, обращенный к солнцу. Ой-ой-ой. Ой, как интересно. Чёртким очертанием, огромным косматым клубком солнце висит в пустой темноте. Вот это зрелище. Живописный огонь вселенной. Идите сюда, смотрите. А вы гляньте-ка сюда, в темнотищу. Лось придвинулся к глазку противоположному световой стороне. Здесь была тьма. Он повернул окуляр, и глаз укололся о зеленоватый луч звезды. Лось пополз к третьему глазку. Вдруг ударило в бок аппарата. Что-то навалилось и поползло по его поверхности. Аппарат затрясся. Что это? Что за черт? Какая-то штука летит рядом с нами. Должно быть, мы проходим голову кометы. Во тьме расстилаются поля сверкающие, как алмаза осколков. Пустите меня к пульту, Мстислав Сергеевич. Включите реостаты. Нужно выйти из этих полей, иначе комета увлечет нас к солнцу. Давайте полный. Есть. Полный. Есть полный. Полный есть. Легче. Глыба справа. Давайте полный. Гора, гора летит, гора. Дрожащей рукой Гусев повернул рычажки реостатов до отказа, рискуя взорвать аппарат. Проскочили. Ходу, ходу, Алексей Иванович. Алмазные поля остались далеко внизу. Аппарат снова мчался среди пустыни черного неба.